не новый бог Айши Флик-Флик, созданный по подобию полицейского, стоявшего напротив нашего дома и особенно поразившего моего черного брата, гордый, жестокий, указующий судьбы миров державной палочкой, ничто уже не занимало учителя. Он стал серьезен, почти мрачен. Часто он уходил от нас, и я встречал его в обществе самых различных людей, как-то сербских студентов, германских коммивояжеров и французских финансистов. Как-то я застал его даже с русским монахом, любимцем аристократок, кутивших в Париже, который кричал: «Плюю, лягушка, в мурло твое! Рассыпься, антихрист, бисером свиньем!» А потом шептал: «Накиньте, батюшка, 100 катенек, проведу без заминки». Учитель не объяснял нам, зачем ему нужны эти люди. Ночи напролет он сидел над скучными изысканиями, над статистикой германского или английского экспорта, над производством различных угольных районов и прочим. На стенах поверх картин Пикассо и Леже висели карты африканских колоний и сложные диаграммы. В марте месяце учитель объявил, что ему необходимо на несколько недель съездить в Германию, и предложил нам сопровождать его, так как поездка эта будет весьма назидательной. Мсье Деле вначале упорствовал, говоря, что ему противно ехать за границу, а тем паче к пруссакам, но учитель легко и быстро убедил его. Меня всегда поражала находчивость Хуринито и разнообразие его приемов приручения не схожих между собой представителей человеческой породы. Действительно, как мог он заставить скупого и расчетливого рантье отдать ему накопленные на всех мертвецах деньги? Как мог он убедить этого толстяка, до 45 лет просидевшего у себя в бюро или в кафе на углу своей улички, бросить горошек и зизи, чтобы следовать за каким-то проходимцем на край света? О, конечно, учитель соблазнял мсье Деле не грядущим человечеством, нет. С безукоризненной точностью доказывал он французу, что только универсальный некрополь ведет к богатству и к счастью. Жизнь как будто опровергала эти доводы, ибо 40 тысяч исчезли, а доходов не предвиделось, но зато безукоризненность исчисления оставалась, и когда мсье Деле слабел духовно, неизменно появлялся учитель с карандашком в руке, вышучивающий мелкие затруднения и прозревающий за ними кущи рая. Так было и на сей раз. Учитель доказал мсье Деле, что немцы более других заинтересованы в универсальном некрополе, и что, презрев все предрассудки, они, наконец, поставят дело на ноги. «Ничего не поделаешь, дела, дела», — сказал мсье Деле, садясь в вагон и давая последнее наставление мадемуазель Зизи, как поливать грядку с любимой коротелью. Итак, мы попали в Германию, и, надо признаться, чувствовали себя там не слишком хорошо. Больше всех страдал Эрколе. Страдания его становились уязвимым местом нашего бюджета. Не по злой воле, а исключительно вследствие детской своей непосредственности он делал все наоборот, и нам приходилось до 5 раз в день выплачивать различные штрафы. Он запаливал любимый собачий хвост в купе для некурящих, кидал корки бананов под ноги шуцмана, ходил именно по тем аллеям, по которым ходить запрещалось, садился, чтобы отдохнуть, на спины мраморных баб, которые, как назло, оказывались аллегориями, окружающими памятник Бисмарку, и совершал тому подобные проступки. Особенно дорого обошлась ему невинная страсть плеваться. Арестованный полицейским во Франкфурте и приведенный для допроса, он в кабинете разок плюнул, как он утверждает, очень ловко, поверх папок с бумагами между головой чиновника и бюстом кайзера, за что и попал в тюрьму, откуда Хуринито освободил его, уплатив солидную сумму и представив медицинское свидетельство о нервном заболевании. Мсье Деле сильно грустил, потерял свою бодрость и порыв. Он говорил, что если бы у всех женщин были такие толстые икры и во всех ресторанах мира давали бы вареную картошку, то жить явно не стоило бы. Понятно, почему немцев интересует некрополь. Что же делать в этой стране, если не умирать? Алексей Спиридонович изловил магистра философии из Галле и решил отвести с ним душу, высказав все свои сомнения по части существования логики вообще и иллюстрируя это, выксав раз историей своей жизни. Но магистр проявил непонятное равнодушие. В начале беседы он снабдил Алексея Спиридоновича обстоятельной библиографией по интересовавшему его вопросу. Однако вскоре список книг вежливо отобрал и вместо него дал адрес водолечебницы с усовершенствованными душами. Алексей Спиридонович с горя ту же историю жизни вечером изложил кельнерше Клерхен, белокурый и пухлый, которая, искренне прослезившись, предложила ему немедленно свои услуги, как любящая сестра, и за все попросила только 10 марок, ибо копила приданое, чтобы выйти замуж за Гера Отто, приказчика сигарного магазина. Айша просто и тихо мерз, кутаясь в клетчатый плед учителя. Я тосковал по парижским кабачкам и тщетно пытался заменить ротонду кондитерскими с клетчатыми скатертями и с девицами в гофрированных чепчиках. Только мистер Куль не проявлял никаких признаков неудовольствия. Он любил путешествовать и считал Хуринито способным гидом.